после волны, день 43. Света с Дениской нас провожали у пирса. Вышли рано, как только позавтракали. Прихватили сухпай, оружие и кое-какой инструмент. Дениска, конечно, обиделся, но вида не показывал. Все же понимал что-то своим детским умом. Дошли до ближайшего мыса на Васином острове. Проверил связь, все работало. Помех нет, слышно отлично. Дабы Дениска оценил важность момента, назначили его дежурным связистом на базе, что он, естественно, воспринял со всей ответственностью. «Сергей, мы этот остров обходить будем?» «Сейчас нет, на обратном пути обогнем и проливом вернемся. Можно мне за штурвал?» «Да, заступай на вахту. Держись параллельно берега пока, а я еще раз карту гляну». Сверился с картой и посмотрел на ближайший остров архипелага в бинокль. «Ладно, выворачивай, держи курс на крайний слева остров». Почти 3 часа у нас ушло на то, чтобы обойти 2 острова. Датчик топлива показывал половину бака, нормально. На всякий случай я еще 3 канистры с соляркой прихватил. Осмотр островов ничего не дал. Выглядело все так же, как и везде. Никаких предметов из прошлой жизни не обнаружили. С внешней стороны островов уже ощущалась качка. Волна была небольшой и беспокойства не вызывала. 2 раза запрашивали дежурного по базе, на что Дениска гордо отвечал, что слышит нас хорошо, и за наше отсутствие происшествия не случилось. Бимк спит, а мама в огороде. Мы уже почти закончили осмотр 3-го острова, и я стал приглядываться в бинокль на 4-й остров, где мое внимание привлек странный мыс, явно неприродного происхождения. «Так, Андрей, дай-ка порулить, а ты держи бинокль и смотри прямо по курсу внимательно. Если предыдущие острова были примерно равно удалены на расстоянии не более 3 километров, то 4-й был на расстоянии примерно 5 километров. Ну, что там, Андрей?» «Еще не очень хорошо видно, поближе бы». «Ладно, будет тебе поближе через полчасика». «Там что-то есть! Кто-то есть!» Практически закричал Андрей после получаса наблюдений, когда до острова оставалось чуть меньше 1 километра. «Что видишь?» «Корабль наполовину на берегу торчит. Дым костра, палатка или навес какой-то, и человек вроде в лес ушел». Я сбавил ход почти до 0, надо самому глянуть. «Так, меняемся, теперь я понаблюдаю. Скорость не прибавляй, потихоньку пойдем». Действительно, 2/3 судна торчало на берегу, носом зарывшись в осыпавшийся склон сопки. Не пойму, то ли что-то рыбацкое, то ли буксир, но великоват для буксира. Цветом более похож на какой-то корабль ВМФ. Возможно, вспомогательного флота, вооружения на борту нет. Так, вот и название, СР-322, ага. Это судно размагничивания. На берегу, в 50 метрах от воды, было нечто среднее между вигвамом и шалашом Ильича. Дымил костер, на нем кастрюля. Значит, кто-то есть живой или живые, но я пока никого не вижу. «Андрей, ты одного человека видел?» «Да, он у костра покрутился и в лес ушел». «Наверное, заметил нас, вот и ушел. Еще бы, такой мандарин гигантский плывет». «Ладно, надо приставать к берегу, будем надеяться, что это нормальный человек, а не изголодавшийся психопат или психопаты». «Андрей, слушай внимательно. Подходим к берегу, я страхую, ты швартуешься. Потом бегом обратно на бот. Ложишься вот тут, за рубкой, с карабином и страхуешь меня. А я возьму обрез и рацию, пойду знакомиться. И вот еще что, если что-то со мной случится, руби швартовый и уходи домой. Дорогу знаешь». И если с командой по рации уходить домой, уходишь, понял? Понял. Бот тихонько уткнулся носом в заиленный берег, 100 метров от корабля. Мы спустили наш самодельный трап. Андрей, быстро добежав до дерева, привязал к нему линь. Я махнул Андрею, чтобы он возвращался, а сам надел свой пояс, сунул в него обрез, потом перевел базовую станцию и рацию на другую частоту, ну, чтобы наши не волновались, услышав переговоры, и сошел на берег. «Андрей, стрелять только в случае, если опасность именно для тебя. Просто страхуй». «Хорошо», — ответил Андрей и прилег с СКСом у рубки. Я берегом дошел до судна, все время просматривая вправо, на лес, куда ушел хозяин этого острова. Рядом с кораблем, плавно раскачиваясь на воде, стояла шлюпка. Она была привязана к одному из деревьев. Внутри весла, и какие-то ящики и тюки. С борта эсера свешивались самодельные веревочные лестницы почти у самой кромки воды. Слабый прибой плюхал по покрытому ржавчиной ракушкой дну корабля. 9 метров примерно высота борта, как мне кажется. По берегу много валежника. И только там, где стоит шалаш и горит костер, небольшой расчищенный пятачок земли. Перебираясь через завалы, я направился к шалашу. На костре сильно кипела кастрюля с самой настоящей ухой. «У вас уха выкипит!» — крикнул я в сторону леса и присел на ствол дерева. Со стороны леса, немного похрустев ветками, показался человек. Тельняшка, синие штаны робы, синяя же пилотка. На вид около 50, крепкого сложения мужик, невысокий, короткая шея, густые брови, нос картошкой и, самое главное, гладко выбрит. В руках он держал ракетницу и внимательно смотрел то на меня, то в сторону нашего бота. «Я надеюсь, вы с этого пальнуть не собираетесь?» «Ну, это как себя вести будешь», — вполне спокойно ответил мужик и, не спуская с меня глаз, подошел к костру и сдвинул по жерди кастрюлю в сторону от огня. Я медленно встал и протянул ему руку. «Сергей, бывший инженер, жил и работал во Владивостоке. Примерно за месяц до волны все бросил и уехал в деревню. Она недалеко отсюда». «И что, уцелела деревня-то?» «Немного больше, чем полдома». «Иван Иванович», — ответил наш новый знакомый, убирая ракетницу за пояс и протягивая мне руку. «Стармех этого эсера». «Вы один выжили из экипажа?» «Теперь же считай, что один», — тяжело вздохнув, он кивнул в сторону высокого кедра, 100 метров от шалаша. Я посмотрел в ту сторону и увидел 2 могильных холмика с крестами. «Это моторист наш, Васильич, и Димка, матрос. Димка пару недель назад умер. Похоже, сердце у парня не сдюжило. Хотя молодой ведь совсем. А Васильич мы почти сразу похоронили. Как нас на берег выбросило, поломало его сильно, пока нас болтало. Был еще один матрос, новенький. Не помню, как звать даже. Смыл его сразу, с юта волной. Он, можно сказать, нас и спас, и он канаты рубил, когда уже все волну увидали». «А где вы стояли?» «Да на базе флотилии. Мы должны были к Сахалину выходить. Там работать предполагалось. А я дежурным заступил на сутки. Как раз закончил прием топлива, провизии и воды». «И что, топливо есть?» «Ну, один бак лопнул, растеклось все по трюму да за борт. А во втором 20 тонн есть. Поменяете, может, на что?» «А чего у вас есть, что мне нужно?» — спросил Иван Иванович, улыбнувшись. «Мне запасов тут на год хватит одному, если не свихнусь от одиночества. Так что менять не буду. Так бери, сколько надо». «Спасибо вам огромное». «Так, а вы что, здесь один собираетесь жить?» «А у меня выбор есть. Доживу как-нибудь и тут, сколько там мне осталось». «Иван Иванович, выбор всегда есть», — сказал я, доставая карту. «Жизнь продолжается, и мне кажется, грех это в уныние впадать, если вы уцелели». «Может, и прав ты, Сергей». Вдохнув, задумавшись, ответил Иваныч. «Сейчас мы тут», — указал я веткой на крайний остров архипелага. «Вот здесь начинается материк, а здесь живем мы. И много вас там?» «Одна семья, можно сказать. Я, Светлана и 2 детей, пацаны, 11-13 лет. Ну, еще собака и куры, мы их на днях нашли. Может, пообедаем? А то на голодный желудок решение принимать не хочется. Угощаете?» «Да, угощаю. И наблюдатель свой зови. А то он там извертелся уже». Кухе хорошо пошли наши лепешки. Иваныч поставил на огонь чайник, а мы с Андреем пошли перегнать бот к эсеру под заправку. После чаепития Иваныч помог нам заправиться под пробку, соединив шланги и ручную помпу. Также мы спустили на воду один из 3 уцелевших шлюпов, поставив в него 3 200-литровые бочки и закачав в них солярку. Вообще, я очень сильно хотел, чтобы Иваныч решил переехать к нам на остров. Еще один мужик, к тому же явно с мозгами и руками, это большой плюс к нашим шансам выжить в новом мире. «Пойдем, Сергей, под навес, еще по чайку и жару переждем», — сказал Иваныч, когда мы закончили закреплять бочки в шлюпе. «Пойдемте», — согласился я. Подкинув в костер дров, Иваныч поставил на огонь небольшую кастрюльку с водой. Потом повозился в кармане робы, достав пачку сигарет, закурил и сказал: «Хорошо, Сергей, я перееду к вам. Но это все бросать нельзя», — указал он на корабль. «Согласен, там слишком много всего нужного. Вот именно. Поэтому предлагаю сделать так. Отправляйтесь к себе, а завтра с утра возвращайтесь. И шлюп прихвати на буксир обратно. Начнем все снимать и перевозить. А я тут покамест прикину, что да как. Договорились. Вернувшись домой, мы рассказали о Робинзоне Ивановиче. Светлана очень обрадовалась еще одному выжившему и решила обустроить угол в нашем бунгало для размещения нашего нового жильца. Бочки с соляркой мы разгрузили, скатив по доскам на берег и разместив их рядом с развалинами дома бабы Зои, сделали небольшой навес.